Проблема Верволка в средней полосе. На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот-то мятый ЗИЛ остановится. Такая-то была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного. С пьяной старческой наглостью, звякая подвешенному бензобака ведром, ЗИЛ протрахтел мимо, напряженно въехал на пригорок и издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом. Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него. Внутри что-то перегнулось, хрустнуло, и Саша испытал злобное удовлетворение, обычное для попавшего в беду человека, узнающего, что кто-то или что-то рядом тоже в тяжелых обстоятельствах. Насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства, Саша уже начинал ощущать. Существовали только два способа дальнейших действий. Либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню, 3 километра хода. Насчет попутки вопрос был практически ясным. Есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу принадлежности всех проезжающих по ним водителей к некоему тайному братству негодяев не только невозможно практиковать автостоп. Наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге, 15 километров по прямой, была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из 5 проехавших мимо машин не остановилась ни одна. Если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и трогательной прической не показал ему кукиш, длинно высунув руку из окна красной Нивы, Саша мог бы решить, что стал невидим. Оставалась еще надежда на обещанного многими газетами и фильмами шофера, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу через пыльное ветровое стекло грузовика, а потом коротким движением головы откажется от денег и вдруг бросится в глаза висящие над рулем фотографии нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор. Но когда дребезжащий ЗИЛ проехал мимо, и эта надежда умерла. Саша поглядел на часы. 9:50. Скоро стемнеет, подумал он. Надо же, вот попал. Он посмотрел по сторонам. За 100 метров пересеченной местности микроскопические холмики, редкие кусты и слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото, начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще растительность вокруг была странной. Все, что было крупнее цветов и травы, росло как бы с натугой и надрывом, и хоть достигало в конце концов нормальных размеров, но оставляло впечатление, будто выросло испугавшись чьих-то окриков, а иначе так и стлалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли. Хотя, подумал Саша, если у земли и есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из 3 виденных им сегодня деревень только одна выглядела более-менее правдоподобной, как раз последняя, Конькова. А остальные были заброшены, и только в нескольких домиках кто-то еще доживал свой век. Покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем человеческие жилища. Даже Конькова, отмеченная гипсовым часовым у шоссе и придорожной надписью «Колхоз Мичуринский», казалась поселением людей лишь в сравнении с глухим запустением соседних, уже безымянных деревень. Хотя в Конькове был магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домом трактор, все равно был не по себе. Людей на улицах не было. Только прошла бабка в черном, мелко перекрестившись при виде Сашиной гавайской рубахи, покрытой разноцветными магическими символами, да проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руле. Велосипед был ему велик. Он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой. Остальные жители, если они были, сидели по домам.